я приступил к чтению, исследованиям, размышлениям и обсуждению вопросов, вставших передо мной, когда я писал эту книгу. Я обсуждал эти вопросы со всеми коллегами, которых счел достаточно компетентными, а также с некоторыми из тех, кого я не счел достаточно компетентными, как раз по этой причине. Со временем, так или иначе, на объятое бурей море нисходит спокойствие, хотя поначалу это всегда происходит очень медленно. Несколько месяцев спустя я пришел к убеждению, что внутренний мир Маймонида будет доступен мне лишь отчасти. И хотя меня с детства учили относиться с почтением к этому человеку, многое из того, что связано с его именем, было для меня окутано тайной. Чем больше я углублялся в исследование, тем лучше я понимал его творчество. Но, конечно, тот внутренний мир, который я изучал, принадлежал мне в той же степени, что и ему. Мою книгу можно, используя слова самого Маймонида, назвать «путеводителем растерянных». Адресована она тем людям, а их немало, которые, как и я, что-то слышали о Маймониде с раннего детства, знакомы с его творчеством лишь вскользь, но считают, оправданно или нет, что понимают его труды. И тем не менее этого понимания совершенно недостаточно. Для большинства из нас Маймонид остается лишь человеком, чье имя увенчано славой. Многие из нас произносят сформулированные им 13 принципов иудаизма во время молитвы в синагоге, некоторые фотографировались на фоне его бронзовой статуи на площади Тверии в Кордове. Многие совершали паломничество в Тверию, Тивериаду, где, как принято считать, находится его могила. Некоторые посещали лекции, на которых ученые мужи рассказывали о нем, некоторые даже пытались узнать о нем больше, сидя вечерами за путеводителем растерянных и обнаруживая, что отдельные страницы этой книги почти невозможно понять. Многие погружались в изучение трудов о его учении, написанных в XX веке, и даже обращались к Мишне Тора, дабы прояснить тот или иной вопрос еврейского закона, не задумываясь о человеке, что стоит за этими словами. Некоторые из нас жертвовали средства на маймонидовские школы и больницы, а многие наши врачи входят в маймонидовское медицинское общество. Все вышесказанное напрямую касается и меня, и тем не менее я по-прежнему растерян и нуждаюсь в путеводителе. Таким путеводителем стала для меня попытка найти ответы на возникшие вопросы, что и привело к написанию данной книги. В чем-то она походит на Мишне Тора, книгу самого Маймонида, призванную прояснить Галаху, еврейский закон, простым людям. Как и Мишне Тора, эта книга не для ученых. Ее подход схож с подходом Рамбама, когда во главе угла ясность и краткость. Ее предназначение — сделать Маймонида доступным для меня самого, а значит, и для читателей. Чтобы понять эту небольшую книгу, от вас не потребуется особых знаний о Моше бен Маймоне и об эпохе, в которой он жил, как и о философии, медицине, иудаизме или методах академических исследований. И потому в этой книге нет отсылок, которые могут увести читателя в сторону. Она отражает мое понимание, к которому я пришел путем длительных исследований. Стиль изложения и акценты, которые я расставляю, не претендуют на полную объективность и отстраненность от моей личной точки зрения. Дойдя до последней страницы, читатель должен будет решить для себя, нашел ли он ответы на те вопросы, которые изложены в третьем абзаце этого пролога. Я предлагаю вашему вниманию мою книгу. Это исследование еврейского врача, посвященное самому выдающемуся из еврейских врачей. Глава первая. «Мой сын – доктор. Евреи и медицина». В самом деле...